Глава шестая. Семь башен. После рассказа доктора Фелла в коридоре воцарилась тишина. Хедли, явно сердясь, бросил ему коробок со спичками. «Вы шутите?» — спросил суперинтендант. «Или это какая-то черная магия?» «Ничего подобного. Было бы неплохо, конечно. Три гроба. Черт побери, Хедли!» Доктор Фелл постучал кулаками по вискам. «Хоть бы какой-то проблеск! Хоть бы какая-то догадка посетила меня насчет них!» «Да вы уже здорово постарались. Вы что-то от нас утаивали? Как вы все это разузнали? Притормозите ненадолго!» Хедли вновь заглянул в записную книжку. «Хворать, бат, соль, шах. Иными словами, вы пытаетесь сказать, что на самом деле Гримо сказал «Хорват» и соляная шахта. Не будем торопиться. Если мы возьмем эти доводы за основу, нам предстоит еще долго гадать на кофейной гуще, чтобы подогнать к ним все остальные слова. «Судя по вашей еле сдерживаемой ярости, вы со мной согласны», — сказал доктор Фелл. «Премного благодарен. Как вы проницательно заметили, умирающие обычно не говорят о соли и бате. Если же на самом деле верна ваша версия, то мы все сразу можем расходиться по комнатам с мягкими стенами. Хедли, он действительно это сказал. Я все хорошо расслышал. Вы просили его назвать имя, не так ли? Был ли это Флей? Нет. Кто тогда?» И он ответил: «Хорват». «Вы считаете, что это его собственное имя?» «Да. Смотрите. Если это успокоит ваше раненое самолюбие, я готов признать, что жульничал и утаил источники информации, которые нашел в комнате. Я покажу вам их прямо сейчас, хотя, видит Бог, я пытался вам намекнуть еще тогда. Дело обстоит так. Тед Рэмпл рассказывает нам о странном посетителе таверны, который угрожает Гримо и пугает всех рассказом о похороненных заживо. Гримо воспринимает его серьезно. Он явно знаком с этим человеком и понимает, о чем тот говорит. Иначе зачем бы ему покупать картину, изображающую три могилы? Когда вы спрашиваете Гримо, кто его застрелил, он отвечает: «Хорват!» и говорит что-то о соляных шахтах. Можно спорить, насколько странно это слышать из уст французского профессора. Однако самая большая странность — это герб над камином в его комнате, на котором изображено следующее. Верхняя половина черного орла, серебряный полумесяц. «Думаю, геральдические детали можно опустить», — сказал Хедли. «Что это такое?» «Это герб Трансильвании. Упраздненный после войны, конечно, и малоизвестный как в Англии, так и во Франции даже до войны. Сначала славянская фамилия, потом славянский герб. Потом книги, которые я вам показал. Догадались, что это были за книги?» «То были английские книги, переведенные на мадьярский. Не буду притворяться, будто я мог что-то в них вычитать. И на том спасибо. Но я хотя бы сумел в них обознать полное собрание сочинений Шекспира, письма Йорика к Элизе Стерна и опыта Человека-паука. Для меня это стало такой неожиданностью, что я их все внимательно просмотрел». «А что тут такого неожиданного?» — поинтересовался Рэмпл. «Мало ли, какие странные книги могут встретиться в личной библиотеке. В вашей собственной таких немало найдется, наверное». «Разумеется. Однако я полагаю, что образованный француз предпочел бы читать на английском. Точнее, Он либо читал бы книги на английском, либо во французском переводе. Вряд ли бы он решил, что для полноценного погружения их непременно нужно читать в венгерском переводе. Другими словами, книги в его библиотеке не были венгерскими. Не были они французскими, переведенными на венгерский. На таких француз мог бы практиковать свой мадьярский. Нет, это были книги английских авторов. Это может говорить только об одном. Родным языком их владельца был именно венгерский. Я пролистал их все, надеясь, что где-нибудь будет написано имя. Когда на одном из форзацев я нашел выцвевшую надпись «Кароль Гримо Хорват, 1898», я понял, что мои поиски увенчались успехом. Если его настоящее имя Хорват, почему он так долго притворялся? Стоит задуматься над словами «похоронены заживо» и «соляные шахты», как начинает маячить проблеск разгадки. Но опять же, когда вы спросили у него, кто в него стрелял, он ответил «Хорват». Люди любят говорить о себе, но явно не в таких случаях. Следовательно, он имел в виду не себя, а кого-то другого по фамилии Хорват. Пока я над этим раздумывал, наш замечательный Милс рассказывал о появлении человека по фамилии Флей в таверне. Милс сказал, что Флей показался ему знакомым, хотя он никогда не видел его прежде, а также, что его речь была похожа на имитацию речи Гримо. Какой вывод напрашивается? «Брат, брат, брат! Понимаете?» Флей упомянул три гроба и только два брата. Все ведет к тому, что был и третий. И пока я раздумывал над этим, в комнату вошла мадам Дюмон, очевидно славянской внешности. Если бы мне удалось найти доказательства тому, что Гримо родом из Трансильвании, это сильно сузило бы нам круг поисков информации касательно его истории. Но выяснить это надо было осторожно. Вы обратили внимание на статуэтку буйвола на столе Гримо? О чем она вам говорит? «Уж точно не о Трансильвании», — буркнул суперинтендант. «Скорее вызывает ассоциации с Диким Западом, Биллом Буффало, индейцами. Постойте. А не потому ли вы спросили у нее, бывал ли Гримо когда-нибудь в Соединенных Штатах?» Доктор Фелл виновато кивнул. «Я подумал, что это вполне невинный вопрос, и она на него ответила. Конечно, он мог купить эту фигурку в американском сувенирном магазине, но... Хедли, дело в том, что я был в Венгрии. Я ездил туда, когда был бодрее, моложе, только-только прочитав «Дракулу». Трансильвания была единственной европейской страной, в которой разводили буйволов. Их использовали как быков. Венгрия славилась разнообразием религиозных течений, тогда как вся Трансильвания исповедовала унитарианство. Я спросил у мадам Эрнестины, она подтвердила. А потом я сделал ход конем». Если бы Гримо просто был как-то связан с соляными шахтами, это не имело бы большого значения. Однако я упомянул единственную тюрьму в Трансильвании, где заключенные работают на соляных копях — Зибентюрмен. А это название переводится как «семь башен», даже не произнося слово «тюрьма». Это сразило ее почти наповал. «Теперь, я думаю, вы понимаете смысл моего замечания про семь башен и несуществующую страну. И ради всего святого, мне сегодня кто-нибудь даст спички?» «Вам их уже дали», — ответил Хедли, делая несколько шагов вперед и принимая сигару от теперь уже смягчившегося и сияющего доктора Фелла. «Да, пока что все более-менее сходится». Ваш выстрел вслепую в сторону тюрьмы все-таки попал. Но сама основа, на которой вы строите свою теорию, то есть предположение, будто эти три человека являются братьями, это чистой воды спекуляция. Более того, мне кажется, это самое слабое звено во всем деле. Ах, ну допустим, и что тогда? А вот это ключевой момент. Предположим, Гримо не пытался нам сказать, что его застрелил человек по имени Хорват, а просто зачем-то говорил о себе. Тогда убийцей может быть кто угодно. Однако, если ваша теория о трех братьях верна, тогда все просто. Мы возвращаемся к версии, в которой в него все-таки выстрелил Флей или другой брат. До Флея мы можем добраться в любой момент. Но вот что касается третьего брата... «Вы уверены, что узнаете его при встрече?» — задумчиво спросил Фэл. «В смысле?» «Я сейчас думал о Гримо. Он идеально говорил по-английски, идеально исполнял роль француза. Не сомневаюсь, что он действительно учился в Париже. Эта мадам Дюмон тоже, скорее всего, шила костюмы для оперы. Как бы то ни было, на протяжении почти 30 лет он расхаживал по Блумсбери, суровый, но доброжелательный и безобидный, с этой его аккуратно постриженной бородой и квадратным котелком. Безмятежно читал лекции, сдерживал свой импульсивный темперамент. Никто и не мог заподозрить в нем дьявола, хотя мне представляется, что это был довольно коварный и гениальный дьявол. Но ни один человек этого даже не подозревал. Он мог бы побриться, завести привычку носить твидовые костюмы и пить портвейн, а там и сойти за какого-нибудь британского сквайра. Да за кого угодно. И вот что с его третьим братом тогда. Он вызывает у меня наибольшее любопытство. Вдруг он где-то рядом, среди нас. Скрывается под той или иной личиной, и никто не знает, кто он на самом деле. Не исключено. Однако мы вообще ничего не знаем о его брате. Доктор Фэл, все еще пытающийся зажечь свою сигару, вдруг поднял на него внимательный взгляд. «Это-то и беспокоит меня, Хэдли». Он хмыкнул и громко задул спичку. «У нас есть два гипотетических брата, которые взяли себе французские имена — Шарль и Пьер. И есть еще третий брат. Для удобства и ясности давайте назовем его Анри». «Подождите. Не хотите ли вы сказать, что вы и о нем что-то знаете?» «Напротив», — сердито возразил доктор Фэлл. «Я как раз хочу подчеркнуть, насколько мало нам о нем известно. О Шарле и Пьере мы кое-что знаем. Анри для нас — белое пятно. Мы о нем слышали только от Пьера, который использовал его в качестве угрозы. Что он там говорил? «Мой брат способен на гораздо большее, чем я. Моему брату нужна ваша жизнь». Общение с братом и меня подвергает опасности и так далее. Но из тумана не возникает никаких очертаний, ни человека, ни гоблина. Это беспокоит меня, сынок. Я думаю, что за всем этим стоит некий зловещий персонаж, который все контролирует, пользуясь бедным полоумным Пьером в своих целях. Вероятно, он ничуть не менее опасен для Пьера, чем для Шарля. Я не могу отделаться от ощущения, что это он подстроил события в таверне Уорвик, что этот человек где-то рядом, наблюдает, что...» Доктор Фэлл огляделся по сторонам, словно ожидая, что в пустынном коридоре появится кто-то еще. Потом добавил. «Знаете, я надеюсь, что ваш констебль задержит Пьера. И задержит надолго. Вполне возможно, что свою роль он уже сыграл». Хэдли сделал неопределенный жест рукой и куснул кончик своих усов. «Да, знаю. — сказал он. «Но давайте в первую очередь опираться на факты. Заранее предупреждаю, что откопать их будет непросто. Я сегодня свяжусь с румынской полицией. Велика вероятность, что во времена аннексии Трансильвании многие официальные записи попросту пропали в суете и суматохе. Ведь сразу после мировой войны там орудовали большевики. Как бы то ни было, нам нужны факты. Идемте, нам необходимо поговорить с Менгеном и дочерью Гримо. Кстати, мне не очень нравится их поведение». «Да? Почему?» «Не нравится, если мы во всем верим мадам Дюмон», — уточнил Хедли. «А вы, судя по всему, убеждены в том, что она говорит правду. Если я все расслышал правильно, Гримо позвал сюда Менгена специально на случай появления визитера. Так это было, так. И сторожевая собака из него в итоге вышла никудышная. Он сидел в комнате неподалеку от парадной двери. Раздается звонок в эту самую дверь, если Дюмон не лжет. И в дом заходит таинственный гость. Все это время Менген не проявляет ни малейшего любопытства. Он продолжает сидеть в комнате с закрытой дверью, не обращает никакого внимания на гостя и поднимает шум только тогда, когда слышит выстрел и внезапно обнаруживает, что дверь заперта. Есть ли в этом хоть какая-то логика?» «Никакой», — ответил Фил. «Даже... Ладно, это оставим на потом». Они прошли в противоположный конец длинного коридора. Хедли принял свой самый дипломатичный, нейтральный вид и только потом открыл дверь. Эта комната была поменьше предыдущей. Вдоль ее стен выстроились аккуратные ряды книг и деревянных картотечных шкафов. На полу лежал самый обычный половик, стояли несколько обыкновенных жестких стульев. Огонь в камине еле теплился. Напротив двери стоял столик Милса с пишущей машинкой, освещаемой лампой с зеленым абажуром. По одну сторону от машинки в проволочной корзине лежали аккуратно скрепленные листы рукописи. По другую располагались стакан молока, тарелка с черносливом и учебник Уильямсона. Дифференциальное и интегральное исчисление. «Готов поспорить, он еще и минеральную воду пьет», прокомментировал доктор Фелл в легком нервном возбуждении. «Клянусь всеми богами, он пьет минеральную воду и читает подобные книги просто для развлечения. Готов поспорить». Тут Хедли его грубо прервал, кивнув в сторону Розетты Гримо, находившейся в противоположном конце комнаты. Потом Хедли представил их всех троих девушке и сказал: «Прошу меня простить, мисс Гримо. Мне совсем не хотелось бы беспокоить вас в такое время. Пожалуйста, ничего не говорите», — перебила она. Девушка сидела перед камином и была так напряжена, что ее даже передернуло. «В смысле, просто ничего не говорите о случившемся. Понимаете, я люблю его, но не настолько, чтобы мое сердце разрывалось постоянно. Оно начинает разрываться лишь тогда, когда кто-то заговаривает об этом. Вот тут-то я и начинаю думать о нем». Розетта прижала ладони к вискам. В свете камина ее глаза снова контрастировали с остальным лицом. Причем природа этого контраста постоянно менялась. Она унаследовала от матери сильный характер, который явственно читался в квадратных скулах этой светловолосой девушки, отличавшейся какой-то варварской славянской красотой. В одно мгновение ее лицо каменело, а взгляд миндалевидных карих глаз становился мягким и смущенным, словно она была дочерью священника. И вот уже в следующее мгновение лицо смягчалось, а глаза начинали смотреть с такой суровой жесткостью, словно она была дочерью самого дьявола. Внешние концы ее тонких бровей поднимались вверх, рот же был широким, насмешливым. Она была взбалмошной, чувственной и загадочной. За ее спиной в мрачной беспомощности стоял Менган. «И все же есть кое-что?» — продолжила она, медленно постукивая кулаком по подлокотнику. «Я хочу кое-что узнать, прежде чем вы начнете свой допрос с пристрастием». Она кивнула в сторону маленькой двери в противоположной стене и продолжила на одном дыхании. «Стюарт сейчас показывает этим вашим детективам крышу. Правдивы ли? Правдивы ли все эти слухи о том, что некий мужчина вошел, убил моего отца и вышел, и все это без... безо всяких... «Предоставьте это мне, Хэдли», — очень тихо сказал доктор Фелл. По наблюдениям Рэмпола, доктор был убежден в том, что он является образцом такта и деликатности. Очень часто эта его тактичность напоминала груду кирпичей, валящихся с потолка на голову. Однако твердая уверенность в том, что он очень мил, широта души и непосредственность производили желаемый эффект, которого невозможно было добиться напускной вежливостью. Казалось, будто он сам готов броситься под кирпичи, чтобы утешить собеседника или пожать ему руку. И у людей сразу возникало желание излить ему душу. «Конечно, это неправда, мисс Гримо», — доктор громко фыркнул. «Нам прекрасно известно, как этот негодяй проделал свой фокус, пусть и личность его пока не раскрыта». Розетта быстро подняла на него глаза. «Поэтому никакого допроса с пристрастием не будет, и у вашего отца есть все шансы выкарабкаться. Надо же! Мисс Гримо, а мне кажется, я вас уже где-то видел». «О, да вы просто пытаетесь меня ободрить», — ответила она со слабой улыбкой. «Бойд мне о вас рассказывал, но...» «Нет, правда», — с серьезным лицом просипел доктор Фелл, потом прищурился, вспоминая. «Ах, да! Я вспомнил. Вы учитесь в Лондонском университете, не так ли? Ну, разумеется. Еще вы состоите в дискуссионном кружке, или как там это называется. Помнится, я как раз судействовал, когда ваша команда участвовала в дискуссии на тему прав женщин в мире». «Да, это точно была Розетта», — угрюмо подтвердил Мэнган. «Она ярая феминистка. Она говорит: «Хе-хе-хе, теперь я припоминаю». Доктор Фелл просиял и всплеснул руками. «Она, может быть, и феминистка, мой мальчик, но водятся за ней некоторые грешки. Помнится, эти дебаты закончились самым прекрасным и ужасным скандалом из тех, которые мне доводилось наблюдать, за исключением, может быть, пацифистского митинга. Вы, мисс Гримо, были на стороне общества прав женщин против тирании мужчин. Да-да. Вы вошли очень бледная, серьезная, степенная, и оставались таковой, пока ваша сторона не начала излагать свою позицию. Они несли что-то ужасное, но вы явно были недовольны. Потом одна худощавая особа целых 20 минут рассуждала о том, что нужно женщине для идеального существования, а вы сердились все больше и больше. И вот, когда пришла ваша очередь, вы встали, а потом взяли и звенящим голосом объявили, что женщине для идеального существования нужно меньше болтовни и больше сношений». «Боже милостивый!» — воскликнул Мэнган, привстав. «Ну да, в тот момент я так и думала», — горячо ответила Розетта. «Но это не значит, что... А может, вы на самом деле и не говорили сношения?» Снова задумался доктор Фелл. «Как бы то ни было, это слово произвело на публику неописуемый эффект. С тем же успехом можно было прошептать «Асбест» в обществе пироманьяков. К сожалению, я попытался сохранить лицо, глотнув воды. Никогда прежде не прибегал к такой тактике, друзья мои. Результат, в общем и целом, был похож на взрыв бомбы в аквариуме. Мне очень интересно. Вы с мистером Мэнганом часто обсуждаете подобные темы. Должно быть, ваши беседы весьма познавательны. Что, например, вы обсуждали сегодня?» Молодые люди заговорили одновременно и сумбурно. Доктор Фелл лучезарно улыбнулся, и они тут же резко замолчали. «Да!» Доктор кивнул. «Теперь, я думаю, вы понимаете, что разговаривать с полицией совсем не страшно, и что вы можете говорить совершенно свободно. Так будет гораздо лучше. Давайте теперь посмотрим правде в глаза и обсудим все на чистоту в нашем тесном кругу. Хорошо?» «Точно», — ответила Розетта. «У кого-нибудь есть сигарета?» Хедли посмотрел на Рэмпола. «У старого пройдохи снова получилось», — сказал он. Пока Манган в спешке искал сигареты, упомянутый старый пройдоха уже раскуривал сигару. «Теперь я хочу разобраться в одном странном моменте», — предложил Фелл. «Молодые люди, вы что, были так поглощены друг другом, что совсем ничего не заметили, пока не поднялся шум? Насколько я понял, Мэнген, профессор Гримо пригласил вас сюда сегодня вечером, чтобы вы следили за тем, как бы чего-нибудь не случилось. Почему вы не выполнили его просьбу? Вы что, не слышали звонка в дверь?» Смуглое лицо Мэнгена омрачилось. Он резко махнул рукой. «Да, я признаю, что виноват. Но в тот момент я об этом даже не задумался. Откуда мне было знать? Разумеется, я слышал звонок. Более того, мы даже поговорили с тем парнем». «Что, простите?» — перебил Хедли, обходя доктора Фелла. «Да, так и было. Вы же не думаете, что иначе мы бы пропустили его наверх? Однако дело в том, что он представился Петтисом. Энтони Петтисом,